Глава 13. 14:30. У девушки-оператора в банке потрясающая задница. Я имею возможность в этом убедиться, поскольку она встает и отправляется с докладом к начальнику, как только узнает, что я желаю снять 16 из почти 20 тысяч, оставшихся на нашем с Джен общем счете. Когда она возвращается, я вижу, что у нее и губки очень даже ничего. Пухленькие, слегка выпеченные, а на одной щеке ямочка. И вообще, наверное, она очень сексуальна. В глазах что-то есть, да и жвачку жует вполне эротично. Зовут ее Марианна. Это я прямо у нее на груди прочел. Точнее, рядом с грудью на бейджике. А грудь загорелая, небольшая, но приподнятая чашечками бюстгальтера и очень даже неплохо смотрится в V-образном вырезе кофточки. Думаю, диплома о высшем образовании у этой девушки нет, разве что прошла ускоренный двухлетний курс в местном Элмсбургском колледже, получила какую-то корочку для проформы и прямиком на банковские курсы. Она, как все девчонки ее круга, бегает на свидания с парнями, похожими на ее собственных братьев-мужланов с дурацкими татуировками на накачанных торсах, в виде дракона или огромных ртов группы Rolling Stones. Парни эти только дурят ей голову, а потом бросают. Днем ее мачо работают грузчиками, а по вечерам хлещут пиво и смотрят футбол, а она верит в их любовь и в семейное будущее, а разуверившись, спрашивает подружек, парикмахерш, медсестер, вахтерш и секретарш, почему все мужики жлобы, почему ей никак не попадется хороший человек? И мне до смерти хочется объяснить ей, что я есть тот самый хороший человек, последний, не жлоб на земле, что меня уже несколько месяцев никто не целовал, не ласкал, что у меня стоит на нее, как у прыщавого подростка. Но я не просто хочу ее, я хочу влюбиться в нее. «Да-да, я буду тебя любить, холить, лелеять, смешить». Буду рад выслушать твои мечты и обиды. Буду верным. Никогда не забуду про твой день рождения. Не стану клеиться к твоим подругам и списывать неверность на лишнюю кружку пива. Не буду отрываться с приятелями в мужских клубах и возвращаться домой под утро пьяным со следами помады на всех частях тела. Да чего же мне хочется все это сказать? Но я произношу. А конвертик для денег можно попросить? Хочешь знать, куда подевались хорошие мужики? Да вот они мы, у тебя под носом. Только нам наглости не хватает, поэтому ты нас и не замечаешь. В последнее время со мной это постоянно. Шагу не ступить, сразу влюбляюсь. В мире оказалось столько молодых, прекрасных женщин. По одной мимолетной улыбке я прочитываю и темперамент, и характер, и за считанные секунды, пока горит красный свет, проживаю роман, а то и вступаю в брак с женщиной из машины, что остановилась рядом на светофоре. Меня завораживают их ноги, их губы, их кожа, грудь, волосы. Вот они улыбаются, вот хмурятся, шагают, покачивая бедрами вальяжно и неспешно. А как они пожимают плечами! Я воображаю не только секс, я воображаю совместную жизнь, знакомлюсь с их родителями, читаю с ними в постели воскресную газету. Я потерял Джен так недавно. Я весь соднящая, незатянувшаяся рана, и мне так не хватает глубинного единения, бессловесного понимания. Я хочу секса, и не хочу быть один. Мне не нужны компании и тусовки, мне нужен близкий человек». Марианна аккуратно упаковывает 16 тысяч долларов в большой песочного цвета конверт. Ноготки у нее красные, и на этом красном фоне на ногтях обоих безымянных пальцев нарисован еще и желтый закат, а кожа у нее молочная, ослепительно чистая. Я знаю, что мне не суждено целовать эти пухлые губки, что я не увижу ее обнаженной и даже не заставлю ее улыбнуться. Между нами толстое, пуленепробиваемое стекло и миллион других преград, которые ни описать, ни преодолеть. Поэтому я просто забираю конверт и запоминаю ее дежурную улыбку, Буду потом зачем-то вспоминать. Из банка я выхожу в окончательно разобранном состоянии, сдувшийся точно воздушный шарик. Вот такая у меня теперь жизнь».